Глава 6. Исследуя океан. Царица пригласила гостей прилечь на кушетках, чтобы они могли отдохнуть после долгого плавания и поговорить в удобной обстановке. Девочка и моряк поплыли вниз и остановились у двух кушеток, самых близких к трону. Русалки, которые занимали эти места, охотно уступили их. Гости отвечали на множество вопросов о жизни на суше, потому что, хотя царица сказала, что наблюдает за жизнью на Земле, было много подробностей человеческой жизни, которые очень интересовали русалок. Во время разговора в зал вплыли несколько морских дев с подносами, полными морских яблок и других фруктов. Вначале они предложили угощение царице, а потом стали обносить всех собравшихся. Трот и капитан Билл взяли понемногу, и девочка обнаружила, что фрукты очень вкусные, вкуснее тех, что растут на суше. Царица Акварина была очень довольна, когда старый моряк попросил еще, но Мерла предупредила его, что скоро будет подан обед, и он не должен испортить аппетит перед едой. «У нас обед в полдень, потому что мы должны готовить его, когда светит солнце». «Готовить!» — воскликнула Трот. «Разве вы можете разводить огонь под водой?» «Нам не нужен огонь», — был ответ. «Стеклянная крыша над нашей кухней изогнута так, что концентрировать солнечные лучи, и этого достаточно, чтобы приготовить все, что мы хотим». «Но как вы готовите, когда день облачный и солнце не светит?» — спросила девочка. «Тогда мы используем горячие источники, которые есть в другой части дворца», — ответила Мерла. «Но готовить на солнце лучше». Поэтому для девочки не стало сюрпризом, когда в полдень объявили, что обед подан, и все русалки во главе с царицей и гостями проплыли в другой великолепный зал, в котором был установлен длинный стол. Блюда из полированного золота и искусного резного стекла, скатерти и салфетки тонкие, как паутина. Вокруг стола расставлены кушетки, на которых возлежат русалки во время еды. Участвовать в обеде были приглашены только самые высокородные и приближенные царицы Акварины. И Клея объяснила, что в других частях дворца установлены столы для остальных русалок. Трот гадала, кто будет прислуживать за едой, но ее любопытство было скоро удовлетворено, когда в зал задом наперед вплыли несколько больших омаров, которые в своих клешнях несли подносы с едой. У каждого из этих омаров на шее были золотые обручи, как знак того, что они рабы русалок. Эти забавные официанты были очень суетливы, и Трот с интересом наблюдала за их движениями. Они были так бойки и возбудимы, что постоянно сталкивались друг с другом, роняли тарелки с едой и начинали спорить и браниться, выясняя, чья это вина. Так что одна из русалок укорила их и попросила быть спокойней и внимательней. У гостей царицы не было повода жаловаться на предложенный обед. Вначале омары подали тарелки с черепаховым супом, который оказался горячим и вкусно приправленным. Потом последовали стейки лосося, жареные на рыбьем масле с грибным хлебом, у которого был вкус полевых грибов. Затем последовали устрицы, моллюски, крабы с мягким панцирем и другие разнообразные морские блюда. Салатом служили нежные листья водорослей, которые показались Трот вкуснее латука. Подали несколько блюд, и омары каждый раз меняли тарелки, продолжая при этом суетиться, браниться и, как сказала Трот, делать все задом наперед. Многие из предложенных блюд были незнакомы гостям, и некоторые из них показались девочке подозрительными, но капитан Билл не задавал вопросов и ел все, что ему предлагали, и Трот решила следовать его примеру. Еда оказалась сытной, и, очевидно, оставаясь в гостях у русалок, голодать они не будут. Когда подали фрукты, Трот подумала, что это последняя перемена блюда в большом обеде, но затем предложили мороженое в форме цветов. «Как забавно!» — сказала девочка. «Есть мороженое на дне моря». «Почему это тебя удивляет?» — спросила царица. «Я не понимаю, где вы взяли лед, чтобы приготовить мороженое», — ответила девочка. «Его привозят к нам с айсбергов, которые плавают в северных частях океана», — объяснила Мерла. «Конечно, Трот, ты должна была догадаться об этом. Я вот догадался», — сказал капитан Билл. Девочка радовалась, что больше не нужно есть. Она стыдилась, что съела так много. Ее единственное оправдание — все было ужасно вкусно. как сказала она царице. «А сейчас», — сказала Акварина, «вы поплывете с Мерлой, и она вам покажет некоторые любопытные картины моря. Сегодня вам не нужно плыть далеко, а когда вернетесь, у нас снова будет интересный разговор». Светловолосая русалка вывела Трот и капитана Билла из дворца, и они оказались в красивом цветущем саду. «Я бы еще лучше себя чувствовал, помощник, если бы мог покурить», — сказал старый моряк девочке. «Но под водой я не могу это делать». «Почему?» — спросила Мерла, услышавшая его слова. «Нужно раскурить трубку, а спички под водой не горят». «Попробуй», — предложила русалка. «Я не возражаю против курения, если это доставляет тебе удовольствие». «Дурная привычка, но я слишком стар, чтобы ломать себя», — сказал капитан Билл. Он порылся в большом кармане бушлата и достал оттуда трубку и кисет. Старательно набив трубку и радуясь тому, что табак нисколько не промок, он достал коробок и чиркнул спичкой. Она загорелась, и вскоре моряк с большим удовольствием принялся курить. Дым проходил через воду в виде пузырей, и Трот гадал, что подумает кто-нибудь на поверхности, если увидит эти выдыхающие из-под воды пузыри дыма. «Ну вот, вижу, что я могу здесь курить», — заметил капитан Билл. «Никак не пойму, как это возможно». «Из-за прослойки воздуха между водой и тем, что на тебе», — объяснила Мерла. «Теперь, если пройдем по этой дорожке, я познакомлю вас с некоторыми нашими соседями». Они проплыли над цветочным ковром, и роскошные цветы покачивались, когда, проплывая, они тревожили их отдых. Вскоре трое оказались в густых кустах, окружающих дворец. А спустя время в кустарнике показалась поляна, и тут Мерла остановилась. Трот и капитан Билл тоже остановились. В прозрачной воде перед собой они увидели прекрасные фигуры, которые показались девочке похожими на грибы из желе цвета вина. Круглые, как обеденные тарелки, тонкие и прозрачные, они были окрашены в такие прекрасные тона, какие не смог бы повторить никакой художник. Некоторые были сапфирово-синие, другие — розовые, третьи — цвета изящного топаза. У них, казалось, нет ни голов, ни глаз, ни ушей, но они явно были живые и могли плыть в любом направлении, куда хотят. По форме они напоминали перевернутые цветочные горшки с рифлеными верхними краями, а из центра у них словно росли букеты. «Как красиво!» — воскликнула Трот, очарованная этим зрелищем. «Да, это редкая разновидность медуз», — ответила Мерла. «Они совсем не такие изящные и хрупкие, какими кажутся, и живут долго, если не поднимутся к поверхности, где волны могут выбросить их на берег». Немного понаблюдав за медузами, они вслед за Мерлой проплыли через растительность и услышали тихое пение, похожее на индийскую песню. Это был хор из множества тонких голосов, который по мере приближения становился громче. Вскоре перед ними со дна океана поднялась большая скала, круто уходя в воде далеко вверх. Вся скала была покрыта маленькими ракушками, прочно к ней прилипшими. Хор как будто исходил из этих ракушек, и Мерла сказала своим спутникам: «Это поющие ракушки. Они очень забавные, и если вы внимательно прислушаетесь, разберете, что они говорят». Трот и капитан Билл вслушались, и вот о чем пели ракушки. «Мы поднялись в перевернутый мир, чтобы посмотреть на военный корабль. И мы прочно прикрепились к нему. Мы нашли якорную цепь в грязи на дне, и клянемся китом Ионы, эта цепь уходила в море. Это было ужасно, это было незаконно. Нас несколько миллионов прикрепились, и они не могли нас стряхнуть. Им пришлось принять нас, и поэтому палтус и треска танцевали котильон». «Что это значит?» — спросила Трот. «Я думаю, они говорят о том, как ракушки цепляются к кораблям», — ответила Мерла. «Но обычно их песни ничего не значат. У маленьких ракушек не очень много ума, и обычно их песни очень глупые». «Они пишут комические оперы?» — спросила девочка. «Думаю, нет», — ответила русалка. «Кажется, они любят петь», — сказал капитан Билл. «О, да, они поют весь день, но для них не имеет значения, есть ли у их песен смысл или нет. Пойдем в этом направлении и навестим других жителей моря». Они поплыли от скалы, покрытой ракушками, и какое-то время Трот еще слышала их хор. Ракушки пели. «О, я слышу комендантский час! Уходите и приходите как-нибудь еще, кисточки Голиафа с мышцами Самсона! Но в Устричном заливе мышцы никогда не пускают в ход!» «Да это просто вздор!» — презрительно сказала Трот. «Почему они не поют «Энни Лори» или «Дом, милый дом»?» «Ну, если бы они молчали», — ответила Мерла, — «они бы не были поющими ракушками». Они вышли на один из широких проходов, которые выходили из сада в просторы океана. И здесь на страже стояли две меч-рыбы. «Все спокойно?» — спросила у них Мерла. «Как всегда, ваше высочество», — ответил один из стражников. Мамеркаблу утром было плохо, и он ужасно хрюкал, но сейчас ему стало лучше, и он уснул. Немного плавал поблизости король Анка, но сейчас он спит после обеда. Думаю, вам вполне безопасно немного поплавать, если хотите. «Кто такой Мамеркабл?» — спросила Трот, как только они перешли в глубокую воду. «Морской кабан», — ответила Мерла. «Я рада, что он спит, и мы с ним не встретимся». «Ты его не любишь?» — спросила Трот. «Он так ужасно на все жалуется, что нам становится скучно», — сказала Мерла. «Мамеркабл ни на минуту не может быть доволен и счастлив». «Я знал таких людей», — сказал, кивнув капитан Билл. «Они могут расстроить самых счастливых встречных». «Осторожней!» — неожиданно крикнула русалка. «Следите за своими пальцами, это кусающиеся угри». «Кто? Где?» — в тревоге спросила Трот. Они оказались в стае извивающихся угрей, которые своей стремительной деятельностью заполнили всю воду вокруг. «Да, следите за своими пальцами и носами», — сказал один угорь, бросаясь на капитана Билла. Вначале моряк хотел оттолкнуть его рукой, но вспомнил, что при этом будут уязвимы его пальцы, и не пошевелился, и угорь, безвредно щелкнув челюстями перед его лицом, уплыл. «Прекратите!» — сказала Мерла. «Прекратите немедленно, или я доложу о вашей наглости акварине». «Ну и что?» — ответили угри. «Мы не боимся русалок». «Она снова сделает вас неподвижными, как уже сделала однажды», — сказала Мерла. «Если будете обижать людей с суши». «Это люди с суши?» — спросил один угорь. Они прекратили свои игры и стали разглядывать троты капитана Билла маленькими черными глазами. «Старый головастик немного похож на короля Анка», — сказал один из них. «Я не головастик!» — сердито воскликнул капитан Билл. «Я респектабельный моряк, и вы должны относиться ко мне прилично, или я не знаю, что с вами сделаю». «Моряк!» — сказал другой угорь. «Это означает, что он плавает по воде, а не в ней. Но что ты делаешь здесь?» «Я здесь в гостях», — ответил капитан. «Он гость нашей царицы», — сказала Мерла. «И эта маленькая девочка тоже. И если не будете хорошо себя с ними вести, очень пожалеете». «О, все в порядке», — сказал самый большой угорь, сделав круг и хватая других угрей, которые почтительно расступились перед ним. «Мы не хуже русалок знаем, как вежливо вести себя в обществе. Мы их не обидим». «Пошли, ребята, напугаем старого Мамеркабла», — воскликнул другой угорь, и они все унеслись, оставив наших друзей. Трот испытала глубокое облегчение. «Мне не нравятся угри», — сказала она. «Они больше озорничают, а не вредят», — ответила Мерла. «Но мне они тоже не очень нравятся». «Да», — добавил капитан Билл, — «они не умеют уважать».